Беседа пятая. Беседа о небесных силах. На небе сущие архангелы и ангелы, и силы. Это на небе. Созданы два мира, видимый и невидимый. Вот видимый мир, он подчиняется на земле. И, конечно, даже тварь, как лошадь или кошка, она тоже подчиняется хозяину жизни. А невидимый мир, пока живем, мы не всегда ощущаем. Почему грешно не почитать архангела, ангела дня в понедельник небесных воинств? Кто понимает, что мы зависим от них, и дни архангелов и ангелов, когда все мы бываем именинниками? А там дается распоряжение им сходить на землю и властвовать над человеком. Почему таинство смерти отдано специально небесным силам? Как мы говорим, умерщвляют человека, пронзая сердце чем-то. Одни говорят кинжалом, а другие копьем. Вот умирал иже святых отец наш Милетий, архиепископ Харьковский. Его келейник стоял сбоку и видел, как к нему приступил сбоку архангел большой, а какой неизвестно, очень страшный. Встал по правое плечо. Тот лежал на спине. И он слышал голос. Архангел обращался к хозяину. «Повели, владыка!» И вонзил копье святителю. И все исчезло. Если угодники Божии удостаиваются такой смерти, нам тем более. Между тем, это в литературе трудно найти. И даже в житии святителя Милетия это не все сказано. Это случайно описано келейником. Вопрос. «Батюшка, а вот говорят, что специально есть смерть, с косой в виде скелета, и это описывали психически больные люди, которым именно так смерть представляется, не одному человеку, а многим. Святые отцы в своих писаниях оставили нам уверение. Я впервые это слышу. На этот вопрос я не могу ответить. Я наблюдал за сотнями людей, за тем, как они умирали. И все умирали как-то особенно». Знаю, что неверующие, язычники, умирают особо. А глубоко православные христиане, кто жил благочестно, те умирают такой блаженной кончиной. Или как иеросхимонах Иоанн Псково-Печерский умирал. Читайте мне отходную. Руки по швам сложил и сделал замечание еще. Зачем ты так громко читаешь? Я не глухой, а был глухой при жизни». Последний канон прочли на разлучении души с телом, и он скончался. Но это было через 10-15 дней после причащения святых даров. А дело было так. Я стоял случайно в коридоре. Его дверь была через мою келью. Высовывается он из двери и говорит: «Пришлите ко мне Марфу». «Куда Марфа пропала?» Какая-то там старушка за ним ухаживала. Бегом послали за ней. Пришла Марфа. Он стоит в дверях, такой блаженный, строгий. «Куда ты делась? Ведь я же буду сейчас умирать. Позови мне сейчас отца Пимена». Пимен был архимандрит. «Сейчас, батюшка, сейчас». А Пимен был в столовой, в трапезной. Отец Пимен тут же пришел, ну, через 6 минут. Он его встретил. «Что, батюшка Иоанн?» «Умирать буду. Хочу исповедоваться». Ну, дверь закрыл, они вместе ушли в келью, и он пробыл там 10 минут самое большее. А я стал ждать, что дальше будет. Чувствовалось мне, что дело необыкновенное. Выходит Пимен, такой взволнованный, по походке можно было видеть, что он взволнован, и говорит: «Заходите к батюшке Иоанну». Мы вошли. Благочинный был я, покойный Сергий, игумен Валаамский и еще кто-то. Батюшка уже подошел к своему аналою, раскрывает простыни и причащает, как и положено, в мантии, епитрахиле и поручах. Я стоял сбоку, с правой стороны, и наблюдал за ним. Как он уверенно, спокойно вынул частичку из ковчега, налил туда вина, положенного с водой, и стал по книжке, по требнику, читать молитвы. Прочел молитвы, положенные про себя, причастился, попросил запить. Отец еще стоял здесь, он не сказал, что он будет умирать, и не вернулся еще кое-кто из братьев. причастился, тогда снял мантию и петрохиль, сложил все осторожно, аккуратно. Ну, теперь я ложусь, буду умирать. Лег спокойненько на свою коечку, в подряснике, как полагается, ноги по швам. Отец Сергий Валаамский стал читать молитву. «Что ты кричишь? Я не глухой». А ведь абсолютно глухой был. Тот стал читать тихо. Перекрестился спокойно. «Теперь читайте отходные молитвы». Отец Сергий стал читать отходную. Прочел. Он истово крестился широким крестом. И на последнем тропаре перекрестился широким крестом, вздохнул, и все. А еще раньше сказал: «Не забудьте меня положить на пол». Вопрос: зачем? А у нас обычай. Монах обязан умереть на полу. Если он случайно умер на койке, в момент разлучения с телом его кладут на пол. Моментально мы его сняли и положили, как полагается. И он так пролежал час. Мы стали читать Евангелие по только что отшедшему. Тишина, слышно, как муха пролетит. Вопрос. «Батюшка, а как свидетельство дают о смерти монахам, которые умирают в монастыре, чтобы вскрытию не подвергать?» К счастью, если монастырский врач или фельдшер есть, он и удостоверяет, он и пишет. Его подпись удостоверяет поликлиника и больница, факт смерти. Поэтому вообще никого из монахов не вскрывают. Если вскрыли, это считается большим несчастьем. Вот случай кончины праведного. Иерархий монах Михаил Валаамский, он заставлял читать беспрерывно акафист Благовещению. Бесы его донимали страхованиями. И пока читался акафист Благовещению, он лежал в покое. Как только обрывали, моментально он делался беспокойным, и опять читали акафист Благовещению. 6-7 раз подряд. И во время акафиста он испустил дух. Вопрос. «Батюшка, вы обещали рассказать об умерших самоубийцах. Может, о лаврских?» Вопрос. «Не знаю. Просто у меня брат двоюродный покончил жизнь самоубийством, задушился». Они лишены права отпевания, панихиды, церковного поминовения, евхаристического поминовения, даже чтения псалтири, как богоборцы, которые распорядились своей жизнью без воли хозяина жизни и смерти. Мы имеем возможность их выкупать и им помочь одной милостыней, только милостыней. Подавать все, что есть, но только с участием, нищим. Вот наше величайшее несчастье сейчас – нищих нет. Нет нищих, некого просить молиться. О вашей беде очень мало кто задумывается, все живут зажиточно, а если где нищий, его убирают в коляске в милицию. А без нищих нам не прожить. И праведно живущий, и тот нуждается в милостыне. Они выкупают нас и здесь, на земле, и тем более отозванных в вечность. И те 40 страшных дней до святого дня, эти 40 дней особенно нужны милостыне нищим, больше ничего помочь не может. Если праведник едва спасается, как нам быть? Только Евхаристией и надеждой на нищих. Нищими надо считать не только тех, кто с рукой стоит, но и тех, кто живет очень бедно и еле-еле свой пенсионный рубль тянет. Лишенные теплой обуви часто и перчаток, самовара, несчастные женщины, старушки и старики, кто совершенно в изнеможении умирает. Вопрос. Ко мне ходит одна еврейка, вся оборвавшаяся. Как вот подавать таким людям? Подавать можно и надо. И мы не имеем внутреннего права насиловать себя, чтобы не подать даже ей, хотя она еврейка. Авось Господь Бог эти рублики сочтет, как лепту нищим. Сейчас много нищих неверующих, совершенно отрицающих Бога. Но, если мы подаем с усердием и любовью, надо верить, что эта копеечка, этот рубль, сочтется, как лепта нищему. Ведь мы же подаем не на вино, не на табак, не на пахучее мыло, а на самое необходимое. Вопрос. Но она как бы взаймы просит. По своей человеческой гордости. понимая, что она врач, нуждается, она в таком обездоленном состоянии, может и нездорова чем-то, она не может работать. Но насиловать себя, чтобы человеку такому отказать, не подать, это не христианство, это не православно. Вопрос. Батюшка, но она большие суммы просит денег. А, большие суммы? Значит, надо дать посильно, потому что много давать невозможно. Вопрос. Ну, у нее такая причина. У нее отданы часы под заклад, и пропадает срок, и ей нужна большая сумма, чтобы выкупить. Давай, не сомневайся. Тоже зачтется как милостыня. Вопрос. Я думаю, она не вернет. Вернет, не вернет, об этом беспокоиться не нужно. Об этом грешно даже и думать. Если не вернет, ты даешь Богу взаймы. Бог это примет, хотя и через еврейские руки, все равно примет. Вот, ты мне дал своими дарованиями, я тебе отдаю твое же. Через руки Божьих людей, только бы не на вино, не на кино и не на удовольствие, это грешно. Вопрос. Может, она где-то что-то продает, кто ее знает? Мы не имеем права контролировать, предполагать, это не христианство. Ты просишь, я верю и я даю, Бог тебе судья. А иначе можно и атеистом быть. Бывает так, что смотри, не обманывай, а то Бог тебя накажет. Не такие мы люди, чтобы это так страшно говорить. Потому что на суде эти словечки записаны, и он услышит эти слова. Он связал себя, говоря таким страшным словом. Когда обычно нам говорят такие вещи в бытовой жизни, надо стараться сделать и напомнить ему, что ни одного праздного слова не пропадает, все записываются. Тем более записываются страшные слова. Вопрос. Батюшка, вот я прочитала у Тихона Задонского, что надо смиряться и слушать обличение от человека разумного и богобоязненного, который живет праведно. Но когда слушаешь обличение от людей и чувствуешь, что эти люди живут не так, как положено, куда деться? Это вменяется в добродетель смиренно-мудрее и смирение, и бывает выше, чем от тех лиц, которые живут праведно. Потому что наше внутреннее противодействие гордости, если мы этим кому-то повинуемся, и это вменяется в добродетель и имеет большую пользу, чем пред человеком мудрым и праведным. Пред мудрым и праведно живущим человеком нам легче смириться. Такое свойство наше, что никак не хотим подчиниться недостойному. Вот почему мы знаем, когда мы смиряемся пред каким-нибудь мальчишкой или девчонкой, которые делают нам замечания, на 30 или на 40 лет младше нас, это вменяется в большую добродетель. Мы имеем великую пользу, если нам какой-нибудь самый отъявленный жулик сделает замечание. Вопрос. Ну а если ему в это время сделать замечание? Ни в коем случае не возражать. Вопрос. Батюшка, ну а если этот человек молод, и ему говорить так не положено? По обыкновению, если он дерзает, смеет делать нам замечание, живя такой недостойной разгульной жизнью, он нашего слова, возражения самого кроткого, вряд ли почувствует. Он почувствует лучше кротость. Кроткий наследит землю. Так Христос сказал. Не мудрые, не смиренные, а кроткие. Вот если какой-нибудь отъявленный человек, который беснуется и назло делает злое, ему кротко не будешь возражать. Польза великая тому, кто смиряется и по кротости не ответит, или ответит кротко, очень кротко, мудро. Лучше же не отвечать, потому что бешеные в гордости люди не выносят какого-либо возражения, потому что кротость не знает возражения. Кроткие говорят: «Воистину так, воистину ты прав». И вот этим кротким возражением тот падает, как сноп на землю. Малейшее возражение, оно может его привести в ярость и причинит больше вреда его спеси, гордости. Так устроена психология человека. А жизненный опыт показывает нам, как мы бываем победителями над хулиганами, отъявленными атеистами, если мы с Божьей помощью владеем оружием, которое называется кротостью.